Я обернулся в поисках моего второго противника, а также беспокоился за Ламберта. Мой враг, откинутый Эрдом в самом начале. В общем, по гороскопу был явно не его день. Он неудачно ударился шеей о ствол дерева, к тому же во время полета его перекрутило и он насадился на свой же кинжал, что, честно говоря, было странно для того, кто носил медальон школы кота на шее. Я перевел свой взгляд на Ламберта, и мне предстала картина, как он эффектным движением заблокировал удар обоих противников, после чего перевел его вниз в сторону правого противника. Из этого же положения он разрезал ногу левого противника, отчего тот упал плашмя, после чего разрезал шею правому врагу. Все это было невероятно красиво и изящно, а самое главное быстро, произошло это за мгновение. Он собирался добить выжившего врага, но я успел его окликнуть. «Подожди, оставь живым, нам с ним еще нужно поговорить». Ламберт глянул на меня, после чего откинул меч врага, приставив при этом к его горлу свой клинок. Все нападавшие, как мы и думали, были ведьмаками, некоторые были даже ведьмочками. Все сомнения, которые могли мучить каждого из нас ранее, мигом развеялись. В школе кота происходило что-то действительно странное. Развязать язык нашему гостю не удалось. Тот не желал говорить и спустя непродолжительный промежуток времени начал харкать кровью. Судя по всему, яд. Хоть мы и не узнали, сколько врагов нас ждет, мы все же не расстроились, надеясь на то, что противников не будет слишком много. Касаемо этого вопроса, ответ мы нашли довольно скоро. Лагерь, а точнее занятая заброшенная деревенька, школы кота был в 10 минутах ходьбы, и нас там уже ждали. Правила этикета бывают разными, но сомневаюсь, что хоть в какой-нибудь самой далекой стране есть обычай встречать гостей стрелой между глаз. Ни здрасте, ни до свидания. Метнув кинжал в одном из направлений, откуда прилетали стрелы, я вроде как задел стрелка. Поняв, что дальнейшие игры со стрелами большого толка не принесут, наши враги поспрыгивали на землю. Хоть за домами не было всех видно, мы с Ламбертом по шуму поняли, что их около 7. «Господа, давайте не будем так горячиться». Из самого приличного на вид здания вышел крепко сложенный ведьмак, выглядящий явно старше остальных своих соплеменников из школы кота. «Мы же все собратья, давайте цивилизованно поговорим. Не мы первые стреляли в вас и посылали убийц». Ламберт выглянул из-за здания. «Простые меры безопасности, все же это наш дом. Вы кое-что сперли. Мы пришли по заказу. Может, они отдадут нам товар просто так? Эх, было бы замечательно, но, к сожалению, так просто все не бывает». «Ох, так вы все-таки по этому вопросу. Ладно, один раз из вежливости предложу уйти с миром». «Нет, жаль, тогда умрите». Стоило этим словам прозвучать, как взрослый ведьмак и семеро его подопечных рванули в нашу сторону. Они разбились на две группы по четверо и мгновенно нас разделили. Четверо, выбравшие меня своей целью, одновременно использовали арт. Если бы не щит, который я в последний момент успел установить, меня могло опрокинуть. Хоть эти ведьмаки и были довольно слабы, скооперировавшись они могли наносить достойный урон. Я решил ответить им тем же, правда как мог уменьшил площадь арда, чтобы дополнительно выиграть в силе. Заряд вышел настолько мощным, что двоих из группы отбросило метров на 10-15. Оставшиеся на секунду замешкались, но скорее от резкого потока ветра. Первого рванувшего ко мне я обдал струей пламени, отчего у того загорелся плащ. Его соратник решил прикрыть своего горящего товарища и начал активно атаковать меня. Я решил дать себе небольшую передышку от знаков и вступил с ним в схватку. Враг начал с колющего удара прямо в сердце. Я выставил лезвие своего меча, отчего вражеский клинок проскользил по нему. Я же решил не останавливаться и продолжил движение, итогом которого стал неглубокий разрез левого плеча врага. Сразу же развернувшись обратно, я решил рубануть по голени левой ноги. Противник попытался разрезать мой живот горизонтальным ударом, но я быстро перехватил его правую руку и довел движение до конца, укоротив его ногу в два раза. Он завопил и завалился на землю, после чего я быстро вонзил клинок ему в грудь. Откинутые враги уже подоспели обратно. Один пытался потушить своего друга эрдом, второй решил напасть на меня со спины, пока я был занят их соплеменником. К счастью, я успел услышать приближающиеся шаги и, подняв меч павшего врага, просто швырнул его во врага. Тот оказался достаточно умел, чтобы отбить его, однако после этого он оказался в невыгодном положении. Он отбил летящий меч ударом наискось и по итогу меч оказался слишком высоко задран, притом с неудобным для последующей защиты положением рук. Я моментально воспользовался открывшейся возможностью и пронзил его грудь колющим ударом. «Ублюдок, сдохни!» Двое оставшихся решили наконец присоединиться. Вырвавшись вперед и чуть пригнувшись, противник, что был от меня чуть левее, попытался нанести мне удар двумя своими короткими мечами, однако, правильно рассчитав траекторию удара, я отрубил нападавшему левую кисть и отпихнул его боком на землю. Удар вкупе с болью частично дезориентировали противника, и тот, потеряв равновесие, упал на колени. Сразу за ним, буквально в нескольких шагах, следовала ведьмочка. Не ожидая того, что я пройду сквозь ее союзника как раскаленный нож сквозь масло, она не успела вовремя замедлиться, отчего я оказался у нее за спиной. Она резко остановилась и попыталась нанести удар с разворота, с явным намерением снести мне шею, но я низко пригнулся и разрезал ее живот, пропустив ее вперед, после чего один ударом снес голову. Ухватив с пояса падающего тела кинжал, я метнул его в недобитого противника. «У меня все». Обернувшись к Ламберту, я увидел, как трое его врагов уже пали, и только самый взрослый давал отпор. Я уже засобирался на помощь, как Ламберт, неудачно задев какую-то корягу, потерял равновесие. Враг сразу же рубанул вертикальным ударом. Хоть он и не был глубоким, но рана была серьезной. Ведьмак школы кота вновь замахнулся, отчего я быстро подобрал камень и метнул в него, целясь в голову. Тот каким-то образом это почувствовал и в последний момент увернулся, но тут же Ламберт уколол его мечом в голень. Поняв, что он остался один против двоих, он тут же начал убегать. Я решил не догонять его, а заняться раненым другом, но вдруг я почувствовал всплеск магии. Прямо перед домом, из которого раньше выходил главный ведьмак, появился портал. Спустя пару мгновений из него появилась фигура, закутанная в объемный балахон. Осмотревшись вокруг, фигура отыскала взглядом раненого ведьмака. «Гайл, где?» Он и сразу отреагировал и указал на дом, на стенку которого он опирался в данный момент. «Эх, как я не хотел это использовать, столько сил на это нужно. Отойди!» Скомандовав, маг взмахнул рукой, и через мгновение дом пропал. Подняв страшный ветер, воздух словно бы схлопнулся. Это была необычная телепортация. На месте дома и в некотором отдалении от него земля оплавилась, нос забивался странным запахом, амулет сходил с ума. «Уходим!» Портал вновь открылся, маг обернулся и хмуро посмотрел на нас с Ламбертом. Тут я не выдержал происходящего и, видя, как Гайл скрывается в портале, приложив все имеющиеся силы, даже те, которые могут навредить мне, метнул в спину уходящего ведьмака лежавший рядом меч. Разрезая воздух, меч со звоном устремился к ведьмаку и пронзил его тело насквозь. Маг, глядя на эту картину, даже не шелохнулся, лишь взглянул на меня и ухмыльнулся, после чего исчез. Мы с Ламбертом остались единственными живыми душами в округе. Деревья проносились с невероятной скоростью. Я гнал лошадь во весь опор, удивляясь тому, что я еще не врезался ни в одно дерево. У меня не было времени осматривать лагерь. Ламберт был серьезно ранен. Нужно было спешить. Первой помощи, которую я успел оказать ему еще на поле боя, явно было недостаточно. Хоть он и ведьмак, но рана была слишком серьезной. Именно поэтому сейчас он болтался поперек лошади, изредка постанывая, чтобы было ясно, что он жив. Путь я держал к ближайшему городу. Насколько я помнил, он был в недалеке, поэтому шансы на спасение Ламберта были. Я почувствовал то, чего, возможно, не ощущал ранее никогда, в том числе в прошлой жизни, страх за близкого человека. Сердце стучало как бешеное, грудь будто сдавили тисками, но я продолжал вести коня. Ближе к ночи я уже пересек городские ворота и, узнав у стражника за Флорин, где здесь лучшая лечебница, мигом направился туда. По пути мне попадались лишь солдатня, да пьяные гуляки, которые живо расступались передо мной. Возможно, дело было в мечах на лошади, возможно, в пылающем взгляде. Я чуть ли не выбил дверь в лечебницу, чем несомненно привлек внимание всех врачей и местной стражи, которая сразу же засуетилась. Однако, заметив мой медальон и раненого товарища на руках, те застыли, словно говоря: «Так, ему морду бить, или клиент всегда прав, в общем, сами разбирайтесь, позовите главного». Мой крик был, что называется, громогласным. Даже я слегка удивился этому. «Чего изволите?» Явившийся сухонький старичок всем своим видом показывал: «Я сраный мудрец, вылечите моего друга, с деньгами проблем нет». Я положил Ламберта на ближайшую лавку, после чего показал мешочек с деньгами. Половину авансом, остальное после выздоровления. Старичок мельком глянул в мешочек, после чего на моего друга. По его виду было понятно, что даже аванс был чрезмерен для такой раны. Я решил дать большую часть сбережений, потому что понимал отношение людей к ведьмакам. Быть может, жадность закроет глаза на различия между нами. Хм, хорошо, мы окажем вашему другу лучший прием. Мне надо спешить, прошу меня простить. Главный врач начал давать какие-то указания. Ламберта тут же положили на носилки. Ох, чуть не забыл. Стойте, я полез в подсумок и достал оттуда пару склянок. Если у него вдруг начнется внешнее или внутреннее кровотечение, дайте ему один пузырек, и я зайду завтра узнать о результатах. Я положил несколько бутылочек ласточки в руку врача, после чего легонько схватил ее. Не хочу безосновательно обвинять, но я надеюсь на положительный результат. Старичок лишь кивнул на это. Я сразу же отпустил его. Теперь мне остается только ждать. Я отправился в ближайший постоялый двор, однако тут возникла еще одна проблема. У меня осталось не так много сбережений, учитывая то, что я обещал врачу еще столько же после выздоровления. Раз слово «да», то его придется держать, однако и спать где-то надо. На первое время мне, конечно, хватит, на день-два, однако надо думать на будущее. Кто знает, сколько проваляется Ламберт. Судя по всему, в этот день сама судьба благоволила мне. Доедая свой скромный ужин, я услышал занимательный разговор. Вот же ж сука, такая награда за какую-то девку. Да я ее. Это была приятельская беседа за кружкой пива. Собутыльник храброго воина одернул своего товарища. Эта сука перебила уже два отряда охотников за головами, а засела она на трупах бандитов, что недавно в той жопе руководили. Колдунья она, я тебе клянусь. Ядрись ты в жопу, что не баба в объявлении, то колдунья. Геройский герой сплюнул на пол и хлебнул. На том разговор закончил. Ся бы, если бы я не подошел к мужикам. Хей, мужики, а сколько дают за эту сучку? Чё, бля? Я оперся на стол и посмотрел на этого мужика, положив рядом с его кружкой крону. Хер ему, а не флорин. Я спрашиваю, сколько дают за эту девку и где она засела? Мужичье глянуло на мой медальон, переглянулось, сглотнуло, и наконец один из них начал повествовать. Скоро кое-то обогатится на кругленькую сумму. Удостоверившись, что у Ламберта все в порядке, его все же не траванули, как я боялся, я направился по делу той разбойницы. Расположилась она недалеко от деревушки, находившейся вблизи города. Местом же служило что-то вроде карьера, в котором нерадивые разбойники, прошлые его хозяева, отстроили нехилую базу. Если так подумать, скорее всего они давали на лапу правительству города и приносили ему какую-то пользу, иначе объяснить нахождение такой большой банды вплотную к городу я не могу. Вот теперь, когда их всех перерезали те, кто их покрывал, зашевелились. Возможно, я не особо разбираюсь в подковерных играх, так что могу ошибаться, однако я могу с уверенностью сказать, что мне реально повезло наткнуться на такой заказ. И речь идет не только о сумме, но еще и о объекте охоты. Приказом Его Величества Агюста, правителя нашего славного города, объявляю награду за голову отвратительной преступницы и разбойницы. Рианны Кровожадной, смельчак, принесший ее голову, будет одарен 1000 флоренов. Наместник Его Величества, Керн. С плаката ухмыляющимся взглядом на меня смотрела Рианна. Глава 15. Неужели? Все? С плаката на меня смотрела ухмыляющаяся Рианна. Я же ухмылялся в ответ. 1000 флоренов. Сумма очень крепкая. Я раздумывал об этом деле совсем недолго. Что я скажу, когда увижу ее? Что сделаю? Признаться честно, из-за полученного совсем недавно стресса у меня не было никакого желания об этом задумываться. Знаете это состояние, когда после тяжелой и продолжительной работы хочется просто сесть и смотреть в потолок, не думая ни о чем. Вот со мной происходит именно это. Довольно с меня потрясений, хочется простоты. Спустя непродолжительный промежуток времени я оказался перед запущенным лагерем, стоявшим вокруг старой каменоломни. Есть кто? Дома? Я постучался по деревяшкам, которые выполняли роль ворот, явно повидавших многое в своей жизни, отчего одна из створок просто отвалилась. Ну, будем считать, что открыто. Я медленно зашел внутрь. Впечатление от внутреннего убранства было ровно таким же, как и от внешнего. Бедлам. Все было несуразным, перемешанным и не на своем месте. Например, рядом с горнодобывающими инструментами могли располагаться шатры, стряпанные из самых разнообразных и не в попад пестрых тканей. И повсюду, на земле, инструментах или деревянных конструкциях были пятна крови, словно здесь прошел настоящий фестиваль насилия, хотя, я подозреваю, именно так и было. «Привет, ведьмак, давно не виделись. Я смотрю, у тебя новый меч». Меня окликнули, и я сразу же обернулся в сторону голоса, скрестив руки на груди. «Как и у тебя. Честно признаюсь, я даже не знаю, что мне делать. Прибить тебя или порадоваться?» Театрально приложив руку к подбородку в размышлении, я выдал: «Есть у меня одна идея на самом деле». Девушка кокетливо улыбнулась, повторив мой жест, правда придав ему больше соблазнительности. «И какая же?» — едва ли не прошептав, спросила девушка. «Перед этим ответь на один вопрос. Если тебя разрубить, то возродишься ты из большей части?» Девушка была немного ошарашена таким вопросом. «Вообще да». Девушка посмотрела на меня с сомнением и кивнула. «А тебе зачем?» «Да так, не беспокойся об этом». Девушка засомневалась еще больше. «И да, дождись меня здесь, хорошо?» «Что?» Я не дал договорить девушке, резко выхватив меч и срубив ей голову под корень. Конечно, это было максимально некрасиво и неэтично, но учитывая то, что она в любом случае возродится, что уже было проверено лично, небольшая боль стоит 500 флоренов. Урод, блять, скотина, мужлан тупорылый. Ну ладно тебе, я же извинился, да и наградой поделился. В данный момент Рианна активно разминала шею и покрывала меня матом с ног до головы. Несмотря на то, что она была неимоверно зла, она все же дождалась меня, что было приятно. Поделился: «Ты дал мне всего 50 флоренов от общей суммы, не то чтобы там было намного больше». «Врешь, скотина, точно врешь». Девушка со злостью пнула меня ногой, но не сильно. «Сколько там было, признавайся?» «Ну, возможно, речь шла о 1500. Меня подхватили за грудки. 1500 флоренов, и ты отдал мне всего 50, если я назову настоящую сумму, то меня точно убьют. Ну знаешь, ты почти ничего не сделала. Меня наконец отпустили». Рианна вновь хотела взорваться вспышкой гнева, но, сделав дыхательную дыхалку, она успокоилась и сделала предложение, от которого я не могу отказаться. «Ладно, пошли в таверну, ты угощаешь. Быстро же ты сменила гнев на милость. Это чудодейственное свойство монеты так повлияло на нее, или она не злилась с самого начала? Комнатку мог и получше снять». Я расслабленно покручивал кружку, наблюдая за движением пива в ней. «На самом деле очень увлекательно, попробуйте. У меня сейчас не очень с финансами, так что надо довольствоваться тем, что есть». «Плохо с финансами? Неужели монстры закончились?» «Нет, пришлось отдать много деньжат на лечение друга». Рианна отвлеклась от ковыряния в тарелке и обратила внимание на сказанное мной. «Что за друг? Ведьмак». «Ахоха, другой ведьмак, не знала, что вы путешествуете парами. Меня больше интересует, зачем ты перерезала кучу бандитов и заняла их базу?» Девушка откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу. «Ну, знаешь, мне захотелось». Рианна вздохнула. «Понимаешь, после того, как даже ты не смог убить меня, я решила, что нет никакого смысла осторожничать. Так же веселее, не так ли, Хаэм? Так вот какой взгляд на жизнь на того, кто даже умереть не может. Я только одного не понимаю. Это пиковая степень отчаяния или просто отрицание реальности? Впрочем, какое мне дело? Что собираешься делать дальше? Соберешь новую ганзу? Теперь я буду веселиться одна, по крайней мере пока». «Ясно». Разговор потихоньку затухал. Девушка расслабленно сидела, закинув одну ногу на стул, и что-то рассматривала в потолке. Я, чтобы наконец прервать затянувшееся молчание, с грохотом поднялся из-за стола и прокашлялся. «Ладно, я отойду на пару минут». Дойдя до выхода из комнаты, я обернулся. «Будь так добра, в этот раз ничего не воруй». Девушка звонко рассмеялась и махнула рукой в мою сторону. «Ну и ладненько». Пока я спускался из комнаты, я довольно размышлял о том, что приобрел кругленькую сумму, и теперь мне нет никакой нужды заботиться о деньгах. Пока я улыбался как чеширский кот, откуда-то сверху послышался шум и грохот мебели. Я тотчас сменил маршрут и помчался наверх в свою комнату, из которой, видимо, шел звук. Резко отворив дверь, моему взору предстала картина, которую я никак не ожидал увидеть. Какая-то магичка открыла портал прямо в центре моей комнаты и в данный момент с помощью магии душил Рианну. Какого хуя здесь происходит? Я потянулся было за мечом, однако, ведьмак, обернувшись на меня, магичка была удивлена, впрочем, как и я, ведь ею оказалась Линда, в это мгновение я окончательно впал в ступор и перестал понимать происходящее. Почему она здесь? Почему душит Рианну? Откуда она вообще узнала, что Рианна будет здесь? Однако девушка явно не собиралась отвечать на мои мысленные вопросы и, быстрее чем я пришел в себя, она схватила Рианну, и они обе исчезли в портале. Какого хуя? Хлопок, похожий на резкий порыв ветра, и вот девушки уже оказались на каменном полу неизвестного здания. Испытав первую телепортацию, тело Рианны сразу ответило рвотным рефлексом, отчего ее скрутило пополам. Хо, ты справилась быстрее, чем я думал. Проблем не было. Линда обернулась на знакомый голос и поклонилась своему учителю, как раз заходившему в данное помещение. Ничего серьезного, учитель. Правда, я не думала, что застану вас. Вы быстро вернулись от Стригобора. Все прошло удачно. Не прерывая своей речи, девушка тем временем заковывала Рианну магическими цепями. Эх, ну как сказать, старый волшебник почесал затылок. Для него вполне удачно. Конечно, поджав хвост, как жалкая шавка, но он все же сбежал. Впрочем, его ученице не так повезло. Ну да ладно, им можно заняться и позже. Давай-ка лучше отнесем нашу гостью в темницу и пойдем немного передохнем, а потом займемся подготовкой к ритуалу. Девушка лишь кивнула на это и подняла свою пленницу левитацией. Какого хуя? Нет, серьезно, что сейчас произошло? Волшебница, которую я один раз встретил в Мариборе, появилась в центре моей комнаты, при этом явно не ожидая увидеть там меня, напала и пленила Рианну, после чего просто свалила. Нет, я конечно сам придерживаюсь тихо спиздил и ушел, называется нашел, но все равно. Так, получается, что ей нужен был не я, а конкретно Рианна, но зачем? В общем-то у меня есть только одна догадка, почему задрипанная разбойница может быть нужна магу, ее уникальная способность, а точнее проклятие богини, но, откуда узнала, да и сомневаюсь, что она узнала и сразу решила просто взять и захапать. Чуть переведя дух, я прекратил истерично ходить из стороны в сторону и решил подумать здраво. Вот у нас есть такая ситуация. Чисто технически, я могу сидеть на попе ровно и ничего не делать. По сути, эта ситуация никоим образом меня не касается. Если бы я нужен был Линде или кому-то, с кем она работает, ведь я сомневаюсь, что такая неопытная волшебница будет действовать самостоятельно, меня бы уже взяли. Но, видимо, совершенно обычный среднестатистический ведьмак никого не интересует. Но, что же мне делать? Я не могу просто вот так бросить. Конечно, речь не идет о моем близком друге, но на моих глазах взяли и сперли человека, к тому же явно не для добрых целей. Конечно, Рианна далеко не святой человек, но не нужно быть благодетелем, чтобы рассчитывать на нормальную жизнь, а не роль подопытного кролика. Я вновь начал вышагивать по комнате. Это хоть немного успокаивало меня. Через несколько минут безостановочных размышлений, я по всем законам пафосных сцен хрустнул пальцами и принял решение. Ладно, помогу ей. Чтобы найти Рианну, мне необходимо было воспользоваться ритуалом по поиску божественного присутствия. Вообще, обычно с этим есть небольшие трудности, так как за редким исключением просто так обнаружить божественное вмешательство нельзя. Для этого нужно идти на разные ухищрения, однако мне повезло, ведь у меня были вещи Рианны. Ее сумка, меч и другие безделушки наверняка были пропитаны ее энергетикой. Начертив на полу мелком магический круг, я разложил по краям вещи Рианны, а в центр поместил карту. Немедля ни секунды я взял свой медальон в руку и начал держать его над картой, зачитывая при этом необходимое заклинание. В комнате поднялся небольшой ветер, а амулет начал дрожать и постепенно отклоняться в сторону. Спустя несколько секунд амулет застыл над одной точкой, которую я сразу же пометил карандашом. Хм, если я не ошибся в ритуале, то получается, что Рианна сейчас в какой-то глуши. Хоть необходимое место было не так далеко, около дня пути, оно находилось глубоко в чащобе. Найти это место будет не так-то просто. Впрочем, завтра я навещу Ламберта и после отправлюсь в путь. Остаток вечера я провел за проверкой свое снаряжение, восстановление запасов зелья и проверкой моих способностей и знаков. Поднявшись рано утром и собрав все необходимые для такой поездки вещи, я отдал корчмарю ключ от комнаты и направился в больницу к Ламберту. Туда меня пропустили без всяких вопросов, и я сразу же направился в отдельную палату, которую выделили для моего друга. Здорово, старичок. Как сам, я присел на край койки Ламберта, отчего тот со вздохом повернулся в мою сторону. «Слышь, можно не навещать меня каждый день, я уже не маленький». Он на секунду взглянул в окно и повернулся обратно ко мне. «Через пару дней отпустит, не так все плохо». «Это хорошо». Ламберт с раздражением взглянул на меня. «Слышь, если что-то сказать хочешь, не мямли». Я хмыкнул и улыбнулся. «Если кратко, нужно спасти даму в беде от злого волшебника». Ламберт рассмеялся, однако тут же скривился, видимо от боли. «Метнусь туда и обратно, фигня. Ох ты, успел найти себе приключение на задницу всего за день. Ладно, я буду ждать тебя в пьяном кабане». Я уж засобирался уходить, как Ламберт схватил меня за штанину. «Во-первых, бабло оставь». «Ах, да, как он платить-то будет? Оставлю ему половину, этого вполне должно хватить. Спасибо, спасибо». «Ну и во-вторых», Ламберт поднял большой палец вверх. «Будь аккуратен и покажи там всем, кому надо, обязательно. Так, будь добра, проверь, как там кристалл, а потом пробегись еще раз по рунному кругу». Аудун не успел закончить, как рядом объявился неестественно высокий для своего вида прибожик. «Хозяин, хозяин, поспокойнее». Маг похлопал по спине запыхавшегося подчиненного. «Что случилось? В пределах барьера появился кто-то странный, кто целенаправленно движется в нашем направлении. Я не могу определить по магическому фону, кто это». Аудун задумался. «В чем проявляется нестандартность? Магический фон очень странный, то ли человек, то ли монстр». Линда хоть и была в отдалении, хлопоча возле большого контейнера с кристаллом, но при этих словах вздрогнула. «Ведьмак, нет сомнений». Аудун обернулся на ученицу. «Линда, дорогая, с тобой точно ничего серьезного не произошло по дороге? Потому что я уверен, что этот ведьмак преследует не меня. Возможно, когда я захватывала нашу цель, я мимолетно повстречала ведьмака. Хм, ладно». Волшебник оглянулся на прибашка. «Если будет ломиться, то пусти. Ни к чему лишний раз ломать мебель. Учитель, вы уверены?» Маг кивнул. «Кристалл готов?» «Да, учитель, полностью готов». Аудун улыбнулся в предвкушении. «Тогда неси кинжал, пора готовиться к последней стадии». «Хм, я не чувствую никакой магической защиты». Я стоял перед массивной деревянной дверью с тяжелым металлическим дверным молотком. Стоило мне потянуться к нему, как двери распахнулись сами по себе. Свет медленно начал проникать в длинный коридор, попутно освещая еле заметную фигуру. Вдруг силуэт щелкнул пальцами, и по всей протяженности проходной начали загораться светильники. «Добрый день», — со мной заговорил обладатель загадочного силуэта. Теперь я мог разглядеть его ясно. Это был опрятно одетый синекожий человек. Я пригляделся внимательнее и понял, это неестественно большой прибожик. Несмотря на то, что ростом он походил на самого обычного человека, цвет кожи и необычные глаза выдавали его с головой. «Можно узнать цель вашего визита? Вы похитили мою подругу». Прибожик хмыкнул. «И я полностью уверен в своих словах». «Ясно. Значит, вы пришли за этим». Прибожик слегка поклонился. «Приношу свои извинения, но я не могу вас пропустить. Если вы не остановитесь здесь, мне придется применить меры по защите поместья. Вы удивительно учтивы для того, в чей дом вторглись». Я вынул меч из ножен. «С дороги». Прибожик развернулся и убежал, растворяясь в бесконечных поворотах, да так быстро, что я даже не успел уследить. «Сука! Ну, беги, беги». Я еще раз бегло прошелся по своему снаряжению, заглянул в сумку на плече, вытащив оттуда один из пузырьков с красноватой жидкостью, которые мне дала Тиш. А ведь я их еще не использовал. Задумчиво положив зелье на место, я направился вглубь поместья. Дверь за мной с грохотом закрылась, отчего я на мгновение вздрогнул. «Ладно, хозяева, я иду к вам». Стоило мне пройти несколько минут, как я попал в длинный зал с подозрительно стоящими латными доспехами с алебардами. Выглядит подозрительно. Будто реагируя на мои слова, доспехи синхронно повставали со своих мест и повернулись ко мне. Ну конечно, как же без големов. Ожившие железяки сразу же бросились на меня, грохоча своим металлическим нутром на весь зал. Големы не придерживались какой-либо осознанной тактики, а просто яростно кидались на противника. Первый из моих противников резко замахнулся и рубанул сверху со всей силы, отчего пол треснул, благо я успел отскочил, после чего использовал арт на голема, что, честно говоря, не сильно помогло. Однако я заметил, что хоть голема не сильно откинуло, его неплохо так тряхнуло. Не дав мне опомниться, ко мне подскочил второй противник, пытаясь с большого расстояния проткнуть меня насквозь. Я вновь отскочил и, когда голем замахнулся вновь, я схватился за древко орудия, сконцентрировал силу в правой руке и ударил наотмашь по доспехам, отчего я не то что боли не почувствовал, я разнес врага на куски. Ближайший ко мне голем замахнулся для кругового удара, но я резко подскочил к нему и ударил знаком Аэрт прямо в сочленение доспехов, отчего те разлетелись по всей комнате. Я с наслаждением улыбнулся, поняв, что эти груды железок хоть и крепкие, но легко крошатся на части. Взмахнув мечом, я достал пузырек с зельем тишины и быстро опустошил его, сразу же ощущая прилив сил. «Ну давайте!» Я с боевым кличем направился в гущу врагов, постепенно разбирая каждого голема на куски с помощью кулаков и знака Арт. «Ух!» Стоя на груди частей доспехов, я позволил себе немного расслабиться, а зелье-то оказывается очень эффективное. «Сэр!» Алхимик утомленно перевел взгляд на прибашка. «Ну что опять? Наш гость уничтожил всех големов и в данный момент движется к нам, уничтожая все ловушки по пути». Аудун нахмурился. «А ну покажи, кто это такой смелый». В этот момент прибожик поднес хрустальный шар с изображением коридора, по которому пробегал ведьмак. «Быть не может. Что он здесь делает? Неужели?» «Это он был в лагере котов, но он не мог отследить мое перемещение, я в этом уверен». Мысли мага судорожно проносились в голове. Он решил не тратить время и быстро прояснить все вопросы. «Линда, а ну иди сюда». «Да, учитель». Маг показал пальцем на шар. «Это его ты видела недавно?» «Да, это тот самый ведьмак». «Хм». Аудун начал медленно расхаживать из стороны в сторону, не обращая внимания на окружающих. «Как не вовремя. Учитель, а вы знаете его?» Линда была встревожена необычной реакцией своего наставника. Аудун остановился. «Да, знаю. Я его создал и на основе данных, взятых с него, проводил большинство своих последующих экспериментов, однако пока ничего лучше у меня создать не получилось. Ну почему он пришел именно сейчас, как не впопад?» Вдруг в отдалении брякнули цепи и раздался тихий голос пленницы. «Хо, так он пришел за мной, кому-то не поздоровиться». Аудун обернулся на девушку и хмыкнул. «Ты уже в сознании. Отлично, можно начинать. Как только мы закончим, у твоего спасителя и шанса против меня не будет, Линда». Алхимик обернулся к ученице. «Начинай ритуал. И да, если вдруг прибудет наш гость, уходи. Ни к чему тебе сражаться с ведьмаком». Девушка кивнула. «Я поняла, учитель. Я пошла». Быстрым шагом Линда направилась в соседнюю комнату, дабы провести последние приготовления и вставить недавно выращенный кристалл в ритуальный кинжал. «Фух, заебался я чутко. Как можно понять, я уже продолжительное время прохожу по бесконечным коридорам и ломаю защитные системы поместья». Зайдя за очередной угол, я оказался в просторном коридоре, из которого шло сразу несколько путей. Я собирался уже было гадать, куда мне идти, как вдруг одна из боковых дверей открылась, и из нее вышла молодая девушка. Через секунду я ее опознал. Это была Линда. «Ни шагу больше, ведьмак, или ты здесь умрешь. Не глупи, верните мою подругу и я уйду. Много хочешь». С этими словами девушка резко сложила руки в какой-то непонятный знак и быстро начала зачитывать заклинание. Голос Линды резал слух, поскольку складывалось впечатление, что голос принадлежал то ли потусторонним сущностям, то ли нескольким одновременно говорящим людям. Я не успел опомниться, как на потолке и полу загорелись магические круги. Через мгновение я оказался под огромным давлением. Складывалось ощущение, что на меня навалилось целое здание. Я опустился на колени и уперся руками в пол. Руками я чувствовал, что под ковром пол начал крошиться от такого давления. Руки ныли от напряжения, у меня на лице появился оскал. Неплохо. Блять, как тяжело. Хм, и ты еще называешь себя ведьмаком? Какой же ты жалкий. Линда начала медленно подходить ко мне. Столько сил тратить на создание кого-то вроде тебя. Зачем, когда есть магия намного более могущественная? Я перевел взгляд на упавший рядом меч и заметил, что на него это поле не оказывает никакого влияния. Лишь из-за того, что мы знакомы, я сохраню тебе жизнь. Какое высокомерие. Я напрягся как мог и швырнул первый попавшийся пузырек прямо в голову девушки. Та явно того не ожидала и едва смогла прикрыться рукой, однако какие-то осколки вместе с жидкостью попали на лицо и глаза девушки. Заклинание тотчас рассеялось. Ох, бедные мои кости. Я решил не терять времени и знаком Арт швырнул девушку в сторону двери. Я бил не в полную силу, рассчитывая на то, что она ударится о дверь и вырубится, однако дверь сама раскрылась перед Линдой, отчего она влетела в огромное круглое помещение. Яркий свет сразу же заполнил коридор и на мгновение ослепил на меня. Я сделал несколько шагов вперед. Размеры зала поражали. Складывалось ощущение, что он больше самого поместья. Наверняка магическое расширение пространства. В центре огромного круглого зала с магическими рунами по стенам стоял мужчина в возрасте и копошился вокруг центра зала. Чуть приглядевшись, я понял, что волшебник пляшет вокруг кого-то, закованного в цепи. «У вас ничего не получится. Я просто буду убивать себя каждый раз, как воскресну и не дам вам провести ритуал. Это же Ренна. И как же ты будешь себя убивать? Язык откушу». Волшебник взмахнул рукой перед лицом Ренны, и та безвольно повисла на цепях. «Повиси парализованный». Волшебник повернулся в сторону грохота и увидел валяющуюся Линду на полу с каким-то кинжалом в руках и меня, стоящего позади. «Все же ты добрался». Волшебник взглянул на свою ученицу. «Я говорил тебе не лезть». «Я, да думала, справлюсь». Маг сделал пару пасов руками, открыл портал и магией швырнул туда Линду. «А теперь ты». Волшебник вновь взглянул на меня, и у меня что-то щелкнуло в голове. Складывалось впечатление, что я уже когда-то видел его. Я перебил мага. «Мы раньше не встречались», — я указал мечом в сторону мага. «Твое лицо кажется знакомым». Волшебник хмыкнул. «Несколько дней назад мы встречались в лагере котов. Впрочем, позволь мне представиться». Он слегка поклонился. «Алхимик-чародей Аудун, твой создатель». «Мой». «Что? Создатель? То есть?» Маг продолжил. «Думаю, именно поэтому тебе знакомо мое лицо, хоть и меня, судя по всему, ты не помнишь». Тут в моей голове пронеслись какие-то обрывки памяти Каина. Мимолетные картинки показывали мне какого-то волшебника в Каэр-Мархине, который беседовал с Весемиром. Неужели это был он? Вылейте все содержимое в ту емкость с уже подготовленным раствором. Я слегка встряхнул голову. Этот голос прозвучал настолько ясно и знакомо, будто этот волшебник прямо сейчас сказал мне эти слова, хотя он все это время стоял неподвижно и лишь наблюдал за мной. Кто такой? Высший вампир. Давай уже. Я слегка прикусил язык. Наваждение вроде бы прошло. Так это ты проводил операцию надо мной. Аудун удовлетворенно кивнул. Да, это я спас твою жизнь. Он махнул в мою сторону и улыбнулся. Можешь не благодарить. Не собирался. Особенно учитывая то, что на основе моих данных ты плодил убийц из школы кота. Я прав? Маг вновь кивнул. Ты близок к правде. Я хотел достигнуть похожего результата. Конечно, я не рассчитывал на то, что они будут близки по силе к тебе, но реальность оказалась еще хуже. Ведьмочки получались довольно нестабильными. В общем, я отложил эту затею. Маг взмахнул рукой. Но не об этом речь. Ты пришел за девушкой, абсолютно верно. Будь так добр, верни ее. Аудун с досадой покачал головой. Не могу. Она мне нужна. Зачем? Чтобы стать бессмертным. Секунду, что? Как? И зачем тебе это? Ты же волшебник, ты и так по сути бессмертен. Ошибаешься, Каин, ошибаешься. Волшебник пальцем прошелся по своей руке, которую нельзя было назвать рукой молодого человека в расцвете сил. Понимаешь, бессмертие, которое дает магия. Приведу аналогию. У тебя есть задача сохранить жидкость в чаше. Магия может заморозить эту жидкость, это верно, но со временем этот кусок льда может потрескаться, нагреться и расплавиться. Магия не созидает жизнь, а я с помощью этой девушки, Аудун указал пальцем на Рианну, могу сделать так, чтобы из моей чаши жидкость била ключом и никогда не заканчивалась. С мотивацией твоей мы разобрались, допустим, я могу тебя понять, но как? А вот этого я тебе не скажу, обойдешься. Маг вздохнул. В общем, у тебя два пути. Первый, ты спокойно уходишь, и я на тебя не держу обиды, и мы больше никогда не пересекаемся. Второй, ты пытаешься отбить свою подругу, и вот тогда прольется кровь. И поверь, шансов у меня намного больше. Я взмахнул мечом. Ты уверен в этом? Аудун сбросил плащ, под которым была простая котта, которая, тем не менее, не скрывала, что передо мной был хоть и не молодой, но довольно крепко сложенный волшебник. Мне очень много лет, Каин. В таком возрасте непростительно быть неуверенным. Я сунул руку в сумку на поясе и прошелся по бутылочкам с зельем. Их было всего 8. Судя по всему, та склянка, что я швырнул, тоже была отсюда. Я вынул один бутылек и быстро осушил его. Я сорвался с места и рванул в сторону волшебника с бешеной скоростью. Через мгновение я оказался рядом и замахнулся на волшебника. Быстро как, волшебник щелкнул пальцами в моем направлении. Че-че-те, что за черт, как больно, перед глазами плыло. Тьма прерывалась ярким светом, который слепил меня до боли. Спиной я чувствовал холод камня. Зрение прояснялось с каждой секундой, поэтому я попытался нащупать меч рукой, но у меня никак не получалось. Тут я повернул голову. А где? Рука, из плеча торчал лишь обугленный обрубок. Кровь бурлила, местами кожа вздулась и оплавилась, от раны исходил небольшой дымок. Где? Я же говорил тебе, что это ни к чему. Хотя удивительно, что ты выжил. Я целился в тело. Хорошая реакция. Он с небольшим сожалением взглянул на меня. Пожалуйста, посиди спокойно. Прерви. Ритуал. Едва шевеля губами, Рианна тихо прошептала, но этого было вполне достаточно, чтобы я услышал. Но, что мне делать? Я с трудом могу пошевелиться, правой руки нет, с каждой секундой боль возвращалась и мне становилось все больнее и больнее. Да черт возьми, я, используя силу вампира, едва смог выжить, а он лишь пальцами щелкнул. Да кто он, черт возьми, такой? Хм, паралич проходит, значит, пора. Он вновь взглянул на меня, видимо, решив, что двигаться я больше не смогу. Он взял книгу, все это время лежавшую на полу, и начал зачитывать какое-то заклинание. Прервать ритуал. Рианна надеется на меня. Что за ритуал? Он говорил, что хочет получить бессмертие. Наверняка он хочет как-то перевести проклятие на себя. И как мне его прервать? Хотя стоп, секунду. Рианна говорила, что если она умрет, ритуал прервется. Я не могу быть уверен, что она права, но других идей у меня нет. Правда, как я это сделаю? Оглянувшись, я понял, что из оружия поблизости был только кинжал, который обронила Линда. Мой меч валялся рядом с Аудуном. Значит, кинжал, но, как же тяжело. Я потянулся к пузырькам в сумке. От удара об стену разбилось два флакона с зельем тишины. Осталось всего 6. Вообще их нельзя пить так часто, но в такой ситуации у меня нет выбора. С нагрудного кармашка я достал пузырек с ласточкой и по очереди опустошил его и зелье тишины. Осталось 5 штук. Боль по телу начала перерастать в неприятное жжение. Одновременно с этим я почувствовал небольшой прилив сил. Дотянувшись до кинжала, я провел пальцем по резному лезвию. В ручку был вставлен красивый кристалл. Орудие было довольно странным. Выглядело оно очень дорогим и старым, однако лезвие было острым. Стоило мне лишь слегка коснуться его пальцем, как тут же пошла кровь. Этого вполне хватит. Все мое тело было напряжено до предела. Казалось, еще секунда, глаза полопаются от напряжения. У меня была всего одна попытка. Вдох, выдох, вдох. Выдохнув, я с болезненным стоном метнул кинжал прямо в Рианну. Услышав шум от меня, Аудун обернулся и мимолетно заметил летящий в девушку кинжал. Нет. Волшебник пытался среагировать, но клинок вонзился в девушку и та окончательно обвисла. Воздух вокруг центра зала схлопнулся и волшебник упал от ударной волны. Я почувствовал странный зуд в правой руке. Тут мне в голову пришло, что вампиры обладают отличной регенерацией. Быть может, если мне хватит сил. Я с криком напряг свое вампирское естество и направил все силы на восстановление правой руки. Я не имел ни малейшего представления о том, как это происходит. Все, что у меня было, мои вампирские инстинкты, доставшиеся мне от сыворотки. И это сработало. Быть может, неуклюже и, честно говоря, весьма неприглядно, но обрубок руки зашевелился, словно разрубленный червяк, и рука начала отрастать заново. Аргх, черт. Аудун был в ярости и переводил взгляд с Рианны на меня. Ты ведь понимаешь, что лишь ненадолго замедлил процесс. Ладно, похоже, мне придется убить тебя, чтобы охренеть. Волшебник лишь сейчас заметил, что моя правая рука, бьющаяся в конвульсиях, постепенно отрастала. Судя по лицу, настроение мага резко изменилось. Не пристало человеку в моем возрасте так себя вести, однако, на лице появился звериный оскал. Давай сразимся. Вокруг рук волшебника заплясали искры, и спустя несколько мгновений два огненных шара по очереди понеслись в мою сторону. Увернувшись в сторону от первого снаряда, я использовал знак арт, рассеивая огненный сгусток. Однако сразу же после этого мне прямо в грудь ударила магическая молния, отчего поднялся дым и отлетел на несколько метров. «Ну же, что с тобой? Покажи мне свою вампирскую мощь!» Волшебник уверенно сжал кулак, сам напросился. Я схватил сразу два пузырька с эликсиром и одновременно с этим допил остатки ласточки. Мое тело пронзило болью и практически парализовало, но стоило мне немного сосредоточиться, как контроль ко мне вернулся. Однако внезапно я почувствовал в груди обжигающий жар и меня скрутило в болезненном припадке. Легкие и горло болели, челюсть сводила от напряжения. Тут же меня вырвало кровью. Что за дрянь ты пьешь? Без нее не можешь использовать силу. Не дав волшебнику договорить, я вонзил руку в пол и с силой выдрал несколько камней, которые сразу же с моей подачи понеслись во врага на огромной скорости. Волшебник успел среагировать, взмахом руки отразив камни, однако я уже был поблизости. Аудун уже было щелкнул пальцами для повторного удара, но я вывернул его руку, и огненный вихрь направился в потолок. Другой рукой я со всей дури ударил волшебника в бок. Маг скривился, но выкрутился из захвата и с локтя ударил меня в солнечное сплетение. Не удержав равновесие, я упал. Однако в падении я сложил руки в знаке арт и отшвырнул волшебника подальше. Я перевел дыхание, с уст сорвался болезненный стон, тело ломило все сильнее. Собравшись, я резко поднялся на ноги, однако внезапно что-то резко вонзилось в мой живот, отчего я вновь потерял равновесие и меня приперло к стенке. Вновь заходясь болезненным кашлем, я опустил свой взгляд на живот и заметил знакомый эфес. Мой меч. Судя по всему, волшебник магии швырнул в меня мой же меч, по неудачному совпадению валявшийся рядом с упавшим магом. Пока я плевался кровью, Аудун спокойно отряхнулся и начал растирать ушибленный бок. Взглянув на меня в луже крови, волшебник покачал головой. Именно по этой причине я все это задумал. Недостаточно быть сильнейшим из смертных. Волшебник начал подходить ко мне, пока я пытался хоть как-то пошевелиться, что со стороны наверняка выглядело как конвульсии. Это был занимательный опыт. Волшебник резко вынул меч из моей груди. «Я тебя не забуду». Сильно замахнувшись, волшебник рубанул по моей шее. Моя голова сорвалась с насиженного места. «Это что, мое тело?» «Так, да, легко». Металлический звон упавшего на пол меча был последним, что я услышал. «Эх, какой ужас!» Взглянув на обезглавленное тело, волшебник бросил меч на пол. «Все же уничтожать свои творения неприятно. И зачем ты затеял это?» Все равно всего лишь оттянул неизбежное. Обернувшись на бездыханное тело девушки, Аудун хмыкнул. «Пора продолжить начатое». Подойдя вплотную к телу, маг вынул из тела кинжал и дотронулся двумя сложенными пальцами до лба девушки. Глаза волшебника загорелись, помещение заполнилось ярким голубым светом. От места, до которого Аудун прикоснулся, отошло несколько ярких линий, сразу же разошедшихся по всему телу девушки, которая от такого воздействия напряглась, однако не прошло и нескольких секунд, как тело вновь обмякло. Какого черта? Маг начал истерично осматривать свою пленницу, как вдруг сзади послышался хруст. Потом еще один, и еще, и еще, и еще. Волшебник повернулся к источнику звука, пока всю комнату заполняла безумная мелодия хруста, будто кто-то играл на костях. На самом же деле, тело недавно убитого ведьмака билось в конвульсиях, конечности выворачивались под неестественными углами, чтобы потом вновь встать на место, в то время как кровь начала собираться в один поток, подхватив голову и усадив ее на свое законное место, что тоже не обошлось без хруста. Волшебник застыл на месте. Время для него словно бы остановилось. Мозг мага истерично трудился над этой проблемой. Пока волшебник в своей голове сопоставлял все версии, которые только приходили ему в голову, тело ведьмака с трудом поднялось. Ах, охренеть! Парень держался за раскалывающуюся от боли голову. Не думал, что мои способности настолько сильны. Это зелье, взглянув на замершего мага, ведьмак опомнился. Неужели? Получилось. Это же, старый волшебник не мог оправиться от шока даже тогда, когда заметил, что Каин поднимает меч и несется на него с огромной скоростью. Удар был такой силы, что ведьмак за мгновение ока не только пронзил волшебника, так и пронесся с ним до противоположной стены и прибил тело врага к стене, да так, что клинок застрял в ней. Волшебник зашелся кровавым кашлем, смешанным с истеричным смехом. «Чего ржешь? Ты сейчас умрешь!» Каин вытащил меч из груди мага и замахнулся, подобно своему врагу несколько минут ранее. Последние слова — венец, творение. Через мгновение голова мага слетела с плеч. Ведьмак с облегчением вздохнул. «Неужели, все, казалось бы, прошло совсем немного времени, но такого напряжения я еще ни разу не чувствовал. Я даже успел умереть, или не успел». Чуть задумавшись о произошедшем, я пришел к выводу, что в моем возрождении действительно виноваты вампирские силы, а если точнее, зелья тишины, которые по задумке стимулируют мои способности, снимают ограничения, которые мой организм поставил для своей защиты. Я оглянулся на висящую на цепях Рианну и усмехнулся. Интересно, сколько ей нужно времени для возрождения? Судя по моему опыту, Это может занять разное время. Разорвав цепи, я забросил девушку себе на плечо и медленно пошел в сторону выхода. Где-то в глубинах поместья с характерным звуком раскрылся портал, из которого выскочила молодая девушка. Обеспокоенная своим долгим отсутствием из-за потери сознания, юная ученица Аудуна бросилась к залу, где происходили основные события. Хоть Линда и не сомневалась в невероятной силе своего учителя, о которой знала не понаслышке, все же чувствовала небольшое беспокойство в своей душе. Завернув за очередной угол, девушка оказалась в необходимом коридоре и с разбега влетела в зал, после чего впала в ступор. Что здесь произошло? Помещение напоминало собой поле боя. Тут был разбит вдребезги пол, там виднелись опалины. Список можно было продолжать и дальше, как вдруг девушка увидела пропажу пленницы. Однако ее взгляд зацепился за другое. От центра зала маленькими капельками шла дорожка крови. Ухватившись по непонятной причине за эту небольшую деталь, девушка проследовала взглядом и ужаснулась. В конце кровавого пути, у стены здания лежало тело ее учителя. В груди зияла дыра от меча, невдалеке валялась отрубленная голова. На ватных ногах девушка попыталась приблизиться, но с каждой секундой отвращение от этой сцены возрастало, и, не сдержавшись, девушку вырвало. Слегка оправившись от шока, девушка спустя пару минут подошла к телу своего учителя. Линда взяла голову наставника в руки, в то время как слезы без спросу лились ручьем, падая на мертвую голову. «Учитель!» Девушка упала на колени и прижала голову к себе. Линда сидела в этой позе еще долго и рыдала. В тот день она не вымолвила ни слова, однако на свежевыкопанной могиле своего учителя поклялась отомстить. «Ох, устал я тебя носить, честно говоря!» С этими словами я свалил свою пока еще мертвую спутницу у дерева и присел на траву. «Да и вообще, устал я!» Вздохнув, я упал на траву и мгновенно погрузился в сон. «Хм, нет!» «Пока рано, рано». Неизвестный голос на мгновение пронесся в моей голове, как вдруг я проснулся. «Ох, ну и срань иногда снится». Я растер глаза руками и огляделся, ожидая увидеть пустоту рядом со мной, что было бы характерно для Рианны. Но в этот раз она изменила себе и не сменила место дислокации. «Эх, доброе утро». Яркое солнце пробивалось сквозь листву. Я дернул девушку за плечо и тут же отскочил. Она была мертва. Тут же я обратил внимание на запах. Тело гнило, начали проявляться трупные пятна, губы высохли. Судя по столь яркому солнцу, это уже следующий день. Это совпадает с изменениями тела девушки. Рианна не возрождалась. В ближайшей деревушке я раздобыл лопату. В тех же местах я и похоронил Рианну. Особо ярких эмоций по этому поводу у меня не было. Все же не в первый. К тому же, она сама искала смерти и теперь она свободна от проклятия. По крайней мере, я утешал себя подобной мыслью. Направляясь обратно к Ламберту, я рысью скакал по очередной самой обыкновенной проселочной дороге, как вдруг почувствовал боль в шее. Стрела пронеслось у меня в голове, и я упал с лошади. Больно. Стоило мне открыть глаза, как передо мной предстало абсолютно белое небо. Я лежал на земле и молча смотрел на бесцветное небо. Повернув голову, я заметил, что лежу на абсолютно белом поле, от которого исходил небольшой дымок. «Вставай, Соня!» Взглянув в сторону голоса, я увидел такую же белую, как и весь этот мир, фигуру. Я с тяжестью поднялся и взглянул на своего собеседника. «У тебя наверняка много вопросов». «Да хуя!» «Ахоха, да, конечно. Сразу скажу тебе, ты умер. Тебя убили из лука местные. Как вы их называете?» «Ах, да, скайтали. Но как же регенерация? Мне пару дней назад снесли голову и я выжил. Неужели от простой стрелы?» «Ах, да». Фигура остановила меня жестом. «Там было не все так просто. Давай, давай потом. Кто ты? И почему ты белый, как и этот мир?» «Белый, ах, так вот как ты меня видишь. Это просто причуда твоего сознания, не обращай внимания». Фигура почесала затылок. «У моей должности нет названия, но я наблюдаю за разными реальностями, слежу за их сохранностью. Разные реальности. И почему ты со мной?» Тут у меня в голове щелкнуло. «Разные реальности. Секундочку. Это ты меня перенес сюда?» Фигура усмехнулась. «Нет, да, частично. Что? Объясни нормально. Я не могу переносить людей из одного мира в другой. Ты – копия чужой личности, которая подходила по определенным параметрам. Возможно, из-за этого у тебя могли быть проблемы с памятью, все же это сложно. Но зачем? С какой целью? Просто так. Я наблюдаю за мириадами миров, в которых все происходит с минимальными изменениями. Это так надоедает. Фигура села на образовавшийся из пустоты стул. Поэтому периодически я что-нибудь меняю. Меня никто не накажет, так что почему нет? То есть, я живу, существую по случайной прихоти. Ой, ну не начинай это, пожалуйста. Жизнь каждого человека простая случайность, ни у кого из вас нет цели, которую задает Всевышний. Все вы сами придумываете себе смысл жизни, и это прекрасно. Я был в небольшом ступоре. Честно признаться, меня не захватывало беспокойство от осознания причины своего существования. Возможно, причина заключалась в том, что я умер, и для меня было проблемой испытывать хоть какие-нибудь эмоции. Но меня мучил один вопрос, учитывая все это. Почему я здесь и говорю с тобой, если я умер? Просто для того, чтобы раскрыть мое происхождение? Естественно, нет. У меня есть для тебя выбор. Фигура резво подскочила со своего места. Я слушаю. Первый путь. Ты спокойно умираешь и как самая нормальная душа отправляешься в круг перерождения. А второй, я дам тебе доступ к тому проклятию, которое ты украл у своей подруги. И никаких заморочек с судьбой. Чистое бессмертие. Что? Я украл бессмертие Рианны. Это объясняет, почему она не возрождалась, но как? Я не крал ее бессмертие. Стоп, неужели тот кинжал был частью ритуала? Именно, ну так что? Фигура слегка наклонила голову, с интересом ожидая ответа. Я же пытался бороться с тем хаосом мыслей, который с каждой секундой рос из-за этого белого нечто. Ох, отмахнувшись от всех мыслей, я начал обдумывать предложение этого существа, но звучит слишком заманчиво, чтобы быть полной правдой. Люди такие недоверчивые. Я не хотел это озвучивать, но действительно я хотел бы, чтобы ты кое-что сделал. Фигура наклонилась ко мне и прошептала на ухо. Оторвись по полной в этом мире. Ясно. Моя жизнь и бессмертие в обмен на роль шута для Бога. Или смерть. А знаете, это ведь неплохое предложение. Я согласен. Фигура удивленно взглянула на меня. Наверное, удивленно. По крайней мере, мне так показалось. Ты так быстро согласился. Ладненько. Прощай и удачи. Щелчик пальцев, и я резко теряю сознание. Ох, ебать. Я резко подскочил с земли и огляделся. До сих пор чувствовалось неприятное покалывание в шее. Нащупав проблемное место, я понял причину. Стрела до сих пор была в шее. С ревом я вытащил чужеродный предмет. Я поднял взгляд и заметил застывшего Скайтеля, идущего мне навстречу. Че смотришь? Вали отсюда. Эльф взглянул на стрелу в моей руке. Вскрикнул и с ревом убежал в лес. Я выдохнул. Все, что произошло за гранью жизни, пронеслось в моей голове. Оглядев свои руки, я кивнул сам себе и залез на лошадь. Пора ехать к Ламберту. Ну, братан, я тебя заждался здесь. Задержался ты, конечно. Я опрокинул пиво и с радостным возгласом опустил кружку на стол. Ламберт довольно взглянул на меня и добавил. Все хорошо, как дама в беде. Ох, Ламберт, с ней все хорошо. Правда, пути у нас разошлись. А в общем, все заебись.